Глава 29. На место предварительного размещения Джим, Тони и их группа прибыли с большим опозданием. Десантной машине пришлось колесить по каким-то заросшим кустарникам пустошам, то разделяясь с броневиком прикрытия, то вновь соединяясь. Когда машина наконец остановилась, никто даже не понял, что путешествие закончено. Лишь распахнувшиеся створки расставили все по местам. Бойцы перевели дух. Здесь были свои. И снова выгрузка. Лейтенант с фонарем проверил, не забыли ли чего в отсеке, и отпустил машину. Когда броневики уехали, появилась возможность оглядеться. Здесь уже было кое-какое освещение. «Ведите всех за мной, лейтенант. Я покажу вам блиндаж», сказал какой-то офицер. По одному, со всей осторожностью, солдаты стали спускаться по ступеням в некое подобие коридора. «Окопы», – догадался Джим, когда они прошли метров 20 до первого поворота. Это были полнопрофильные ходы от позиции к позиции, укрепленные специальными строительными составами. Встречные солдаты прижимались к стенкам, пропуская мимо себя навьюченных новичков. Стало больше света. Теперь Джим прекрасно видел не только спину впереди идущего, но и странные таблички, расставленные почти на каждом повороте. «Сколько стоит полосатый дождик?» «2 умножить на 2 будет 9». «Обернись, сзади враг». Тони хлопнул Джима по плечу. «Ну?» – отозвался он. «Ты это видел?» «Видел». «Что ты об этом думаешь?» «Может, людям просто скучно здесь, вот и развлекаются». Где-то недалеко ударила серия выстрелов из автоматической пушки. Затем еще одна. С фланга с ревом ушел в темноту залп неуправляемых ракет. «Не думаю, что здесь скучно», – заметил Тони, когда они прошли еще несколько поворотов. «Кстати, а ты не заметил, что повороты разные? То под прямым углом, то под острым, а то по дуге. Это что, тоже от скуки?» «Чего у меня-то спрашиваешь?» – Джим подбросил тяжелый ранец. «Ты у местных спроси». «А ну их! Ты видел, какие у них лица? Тоже скажешь от скуки?» «Стой!» – скомандовали спереди. Группа остановилась. Мимо, протискиваясь вдоль стены, прошли двое местных. Они несли завернутые в брезент продукты. Джим явственно уловил запах свежего хлеба. Рядом, на бруствере под бетонным колпаком, находилась позиция ракетной установки. В ее задней стене открылась дверца, и на крохотный балкончик вышел солдат. Пока дверь была открыта, наружу просочилось несколько фраз невидимого оператора. «Вижу двоих. На запад, север-запад. Подтверждаю пеленг. 2 отметки на запад, север-запад». Через пару секунд с фланга снова ударили неуправляемые снаряды. Джим прислушивался к многоголосию десятков ракетных двигателей. Казалось, ракеты канули в пустоту, но вскоре прилетело эхо разрывов. С большого расстояния это звучало как пощелкивание праздничных хлопушек. Но где-то там безжалостная огненная стихия рвала и кромсала металл, землю и дерево. Джим знал, как это бывает. Им с Тони не раз приходилось видеть, что делают посланные через головы разведчиков минные группы. На месте обстрелов обычно оставались голые поляны с единичными уцелевшими стволами деревьев со спущенной корой. Солдаты впереди загомонили, пытаясь пристать на носочки и разглядеть впереди что-то особенное. «Вот это номер!» – произнес пораженный Тони. Ему с высоты собственного роста все было видно. Джим попытался вытянуться, но стоявшие впереди солдаты были выше и шире его. Тут он заметил небольшой выступ в бетонной стенке. Быстро сняв ранец и прислонив к нему кофр с патронами и чехол с винтовкой, Джим встал ногой на выступ и, опершись о широкие плечи стоявшего впереди солдата, поднялся. То, что он увидел, лишило его дара речи. По освещенной наклоненной платформе в окоп спускались два огромных монстра. Со всей определенностью это были люди. Их головы ничем не отличались от любых других человеческих голов с парой глаз и ушей. Но посажены эти головы были на такие широченные плечи, что по сравнению с ними даже крепкие бойцы группы прикрытия выглядели инфантильными юношами. Ростом неведомые монстры были куда выше Тони. Их руки и ноги были втиснуты в трубчатые конструкции, а туловище поддерживал мощный корсет. Металл конструкции давал при освещении синеватый оттенок, из чего Джим сделал вывод, что это стереонит – легкий и прочный металл. На 24-й базе в арсенале разведвзвода было несколько стереонитовых ножей, но, правда, ими почти не пользовались. На спинах монстров на уровне лопаток виднелись небольшие блоки, что-то вроде ударопрочных корпусов для приборов. А когда эти пришельцы спустились на дно окопа, Джим успел разглядеть висевшее с правой стороны стволами вниз оружие, очень похожее силуэтом на КПТ, но помассивнее. «Ты видел?» Сбивающимся от волнения голосом спросил Тони, когда группа пришла в движение. «Не отставать!» – крикнули спереди. «Видел!» – выдохнул Джим, закидывая на спину лямки ранца. «А КПТ видел?» «Немного похоже, но не более». «Что значит «не более»?» Тони помог напарнику надеть ранец и подал чехол с винтовкой. «Это определенно КПТ, но с двумя стволами. Она у них на кронштейне висит. Ты заметил?» «Не, мне плохо было видно. Ты-то вон какой длинный». За очередным поворотом справа показался отвод от основного окопа. Следом за офицером-проводником группа свернула туда.